чьи остроты вызывали смех и веселье. Дома, без гостей и учеников, он казался еще привлекательнее. Каким-то невыразимым уютом и спокойствием веяло от него. Даже когда он молчал, в его присутствии становилось легко и хорошо на душе. Ландау был баловнем судьбы. Огромная творческая работа, неустанный труд — основное содержание его жизни. Как у каждого человека, иногда у него были ошибочные работы, иногда ему что-то не удавалось, но у него было меньше ошибок, чем у других. Во-первых, Ландау никогда не боялся сознаваться в ошибке, не упорствовал, отстаивая ее. А во-вторых, и это главное, чутье подсказывало ему, по какому пути следует идти. Это и была интуиция, которой судьба одаряет гения. Глава 8. Остров свободы. Благодаря Льву Ландау физика в Советском Союзе в 50-е годы стала островом свободы из передачи радиостанции BBC. Влияние Ландау на современников огромно. И дело тут не только в физике. Его семинар, его дом были культурными центрами Москвы в один из самых мрачных периодов истории России. В передаче, посвященной академику Ландау, радиостанции BBC, автор и ведущий Юрий Колкер подчеркнул, что гениальному физику удалось сделать науку орудием противостояния властям. И это еще одна заслуга Ландау перед своей страной. Действительно, физики в те годы были окружены сияющим ореолом. Ландау создал некую философию жизни, совершенно новый тип ученого. Физика превратилась в какое-то увлекательное приключение, в романтическую страну, где жили гиганты, особое племя, свободные люди. Вот эту атмосферу, в сущности, создал Ландау. Вот это ощущение, что где-то можно рассуждать свободно, что где-то не поставлены рогатки на пути мысли. Это очень волновало людей в те времена. И все это благодаря Ландау, сказал в передаче BBC профессор Воронель. Физику устремила сильная и талантливая молодежь, которая задыхалась в атмосфере казенной лжи и фальши. А тот, кто взбаламутил стоячее болото официального благоденствия, знал, что ходит по краю пропасти. Но Дау не мог иначе. Это было совершенно особое противостояние. Власть рассматривала и само чувство собственного достоинства как брошенный ей вызов. А для Ландау главное было заниматься наукой и привлечь к серьезным занятиям как можно больше молодежи. Молодые научные работники порой недоумевали, почему он уделял им так много внимания. И его любимое занятие было шлифовать и оттачивать умы. Они терялись в догадках, а все было так просто. Дау был учитель Божьей милостью. Так было в Харькове, так было и в Москве. На лекции Дау шел, как на праздник. Да это и был праздник. Поэтому, говоря о его противостоянии, нельзя забывать, что лишь для лиц, поставленных руководить наукой, оно представлялось чуть ли не криминальным. Известен случай, когда один из таких руководителей, взошедший на трибуну, начал вещать о священном долге жрецов науки перед Отечеством. «Жрец науки — это тот, кто жрет за счет науки», — раздался голос Ландау. Через день фраза о жрецах науки разнеслась по всему городу. Весьма неудобно, мягко говоря, было поведение основоположника советской теоретической физики и для авторитарной власти. Она предпочитала тех благонадежных подхалимов, о которых так метко сказано в стихотворении Эльдара Рязанова. «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем». Но с точки зрения здравого смысла в поведении Ландау не было ничего предосудительного. Он много и плодотворно работал, приучал работать молодежь. В конце концов, именно благодаря таким людям, беззаветно преданным науке, возможны великие свершения. Он, правда, ругал правительство, на чем свет стоит,